Пусть соси, чурбан. Алло, Васёк, ёб. Сука, я тебя знаю. Что ты хочешь? Хуй соси, чурбан, ёбаная. Чё ты сказал? Ты Вась, попутал, что ли, где, ебать? Ты чё, чмо, ты слышишь, ты ходить умеешь? Уйло. Ты ходить умеешь, Вась? Пусть соси, чурбан. Ты ходить умеешь, я тебя спрашиваю, баран ебаный, блядь. Пидор вонючий, грязный. Ты ходить умеешь, блядь? Пошёл нахуй, пидор. Иди нахуй, ёпталя, блядь. Слышишь, таким базаром, блядь. Ты так с барашками себя в горах будешь разговаривать, придурок, блядь. Пошёл нахуй, ёпталя. Пошёл нахуй, так знаешь, что он будет говорить, блядь, с своими друзьями, полудурок, блядь. Ты Вась, попутал, что ли, где, ебать? Или чё, ебать? На чё надо, ёпта? Тебе что нахуй ты себя названешь, ебать, я тебе такой, ёпта? Я тебя морально уничтожу, я тебя выкину, блядь. Ты меня выкинешь? Ты чё, чмо, блядь, потерялся, что ли, блядь? Ты возле Коги, ты барашек, нахуй, я тебе ещё раз повторяю, блядь, осёл ебаный, блядь. Я сейчас нахуй мусорам позвоню, тебе перекроют Васьки, блядь, и пиздец тебе будет, понял? Напутал чё, ебать, звони, пидор. Да ну нахуй Васьки перекроют, ты серьёзно, что ли, блядь? Пошёл нахуй, ёпта. Пошёл нахуй, был портрет, блядь, понял, пидор, блядь. Пидор вонючий, грязный. Алло. Ну,